Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 127. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян. Давид же оставался в Иерусалиме. Вторая книга царств, 11 глава, 1 стих. Хочу обратить особое внимание на то время, когда Давидом овладел соблазн лени. Давид никогда не отказывался от борьбы, пока был преследуем своим противником, Саулом. Все время, пока он был гоним, как куропатка в горах, его характер был почти безупречным и его рвение неукротимым. Его духовная жизнь была полна силы, пока он переносил большие страдания. А теперь наступил час испытаний. Саул умер, и последний из его потомков живет смиренно нахлебником у Давида. Сын Иессея больше не должен был ходить по тропам диких коз и прятаться в пещерах Эн-Гади. Его великий противник уже давно умер от стрел филистимлян на горе Гилвуе. Но тайный враг подстерегает его в засаде. Горе тебе, Давид, если он победит тебя. О, брат, опасное время настало для тебя, если искушение перестало мучить тебя. Если сатана оставил тебя в покое, и если вместо ужасного урагана наступила мертвая тишина. Следи за тем, чтобы твоя душа не потеряла своей прежней силы и бдительности, и ты не впал в лаодикийское безразличие и равнодушие. Пока дьявол нападает на тебя слева и справа, ты вряд ли сможешь отдыхать на ложе плотской безопасности. Цербер не даст тебе заснуть, лая тебе в уши. Но если он перестанет выть, то веки твои станут тяжелыми, если только милость Божия не предотвратит это. Если злые нападки ада больше не будут заставлять тебя преклонять колени, тогда тебе, может быть, предстоит выдержать намного более тяжелые испытания, и у тебя будет достаточно причин воскликнуть: «Господи, не дай мне заснуть, как прочие. Помоги мне бодрствовать и трезвиться».